Thank you. Америка родились и там же вырастали. Мы Африка родились и там же вырастали. Мы Африка. Мы Африка родились и там же вырастали. Африка родились и там же вырастали.